Глава 9. Граница. Дорога до Дымного перевала стала для Рема одним из самых приятных периодов в жизни. Здесь было все, что он любил. Восхитительные горные пейзажи с бурными реками, водопадами, перелесками и зелеными лугами, хорошая компания из верных соратников, еда и посиделки у костра. А еще уроки фехтования от Эдгара Дювалье, буйные пирушки с цирковыми и жаркие ночи с прекрасной танцовщицей. Сая и Аркан никак не могли насытиться друг другом. И дело было не только во взаимопритяжении тел. За прошедшие годы молодой Бонарет и девушка многое повидали, многое пережили, и взахлеб рассказывали о пережитом, чувствуя, что вот он, человек, которому не все равно, который слушает искренне, старается понять, принять и помочь вникнуть в суть вещей. Да, Рему приходилось сглаживать углы и смещать акценты. Он боялся напугать девушку своим аркановским происхождением, принадлежностью к аристократии и титулам. А еще кровавыми подробностями бунта гребцов и рейда на Низац Роск, например. Но и она наверняка прятала какие-то скелеты в шкафу. Аркан не старался вытащить их на свет Божий. У каждого есть право на тайну. Сая была девушкой-огоньком, теплой и уютной, порой обжигающей, яркой и требующей постоянной заботы и внимания. Она быстро вспыхивала и легко отпускала злость и обиду. Наверное, именно это качество помогло ей не огрубеть и не превратиться в прожженную, потасканную жизнью стерву, несмотря на все злоключения и невзгоды. И Аркану казалось, чудная полуэльфийка именно та, с кем ему хотелось бы идти рука об руку долгие и долгие годы. Графство Монтанье во многом не уступало Аскерону. Качеством дорог, зажиточностью деревень, архитектурой замков и многолюдством городов. Но родная провинция Рема вся пропитана старым имперским духом и являлась осколком Золотого века, прекрасной старины, достижения которой были сохранены и приумножены во многом благодаря рачительности и упрямству ортодоксов. Владения же Людовика Дюмонтрея представляли собой торжество оптиматского феодализма. Каждый здесь был занят своим делом, все знали свое место. Проезжая мимо одной из деревенек, довольно чистой, с фахверковыми домами, крыши которых были покрыты свежей дранкой, Аркан поймал себя на мысли, что местные поселяне-вилланы напоминают ему отлично выдрессированных и откормленных животных. В их движениях и фигурах не было той забитости и безнадеги, как у людей герцога Дюпюса. Однако найти в плебейских душах местных хоть сколько-нибудь достоинства, силы и самодостаточности, которые всегда были свойственны аскеронским хуторянам, можно было и не пытаться. Одежда из домотканной материи, довольно упитанные тела, насколько это возможно при изобилии растительной пищи и почти полном отсутствии мясной, и особые взгляды. Вилланы Монтаньи глаз не поднимали от земли, боясь разгневать проезжающих мимо господ. Для них все были господами, даже горожане. Если ты едешь верхом, твоя одежда имеет более чем два слоя ткани, и, конечно же, если у тебя на поясе меч, то для деревенских ты становишься существом необыкновенно значимым. Рыцарь при шпорах или оптиматский клирик с лысой головой и в сутане вовсе был кем-то вроде небожителя. Как и в других провинциях Запада, здесь сельский люд составлял подавляющее большинство населения, более 90%. И положение вилланов было самым бесправным и бесперспективным. «Судебный иммунитет», — сказал Эдгар Дювалье, указывая на закованного в колодке бедолагу на обочине. Дети забрасывали его гнилыми яблоками, угрюмый стражник и не пытался этому препятствовать. Первые привилегии первого императора из династии Моро. Феодалы получили право суда над своими крестьянами. Все криминальные и бытовые вопросы вилланов этим документом были отданы на откуп землевладельцу. Женишься — проси разрешения у феодала. Твою собаку отравил сосед — тоже к феодалу. Тебя стоптал конем проезжий рыцарь — вперед, к феодалу. А проезжий рыцарь — сынок того самого феодала, и вместо справедливого суда ты получаешь 20 плетей вдобавок к сломанным ребрам. Откликнулся с облучка фургона Гавр Коробейник. «Именно». Поднял палец вверх Дювалье. «А после плетей тебя будет ждать клирик, который прочтет длинную проповедь про смирение и долготерпение. Идеальное общественное устройство по-оптимацки. А вы ведь их ненавидите, своих бывших единоверцев?» Полуутвердительно произнес Гавор. Они общались почти на равных. Об этом договорились в самом начале. Показалось бы странным, если бы солидный негациант, который смог снарядить караван из трех фургонов, в общении со своими охранниками через слово вставлял маэстру. «Я ненавижу тот мир, который они для себя создали», — кивнул Дювалье. «И ненавижу шоры на их глазах, не позволяющие увидеть правду. Вот уж точно говорится в Писании: имеющие уши не слышат, имеющие очи не видят. Мне жаль моих бывших единоверцев. Как зрячему жаль слепых». Рэм уже заметил, что обычно молчаливого рыцаря-ренегата порой пробивало на пафосные речи, особенно если беседа заходила о религии, чести или его сюзерене Тиберии Аркане Старом. Но, несмотря на высокопарный слог, молодой Аркан был рад, что этот великий воин наконец перестал изображать из себя мороженую рыбу и начал походить на обычного человека. Пусть и со странностями. Белая кобылка иноходец, который по-мужски, сидя в седле, управляла Сая, приблизилась к Рэму. Цирковая лошадка выглядела примечательно. Вся сбруя ее пестрила лентами и бисером. Гриву и хвост кто-то заботливо заплел в косы с яркой тесьмой. Тут и там, на узде, чепраке и стременах, позвякивали блестящие бубенчики. Девушка по обыкновению своему прятала эльфийские остренькие ушки под платком, а экзотический наряд танцовщицы был скрыт плотным шерстяным плащом. «Приближаемся к перевалу», — сказала она. «Посмотри, уже можно увидеть вершины сопок. И природа меняется. Чувствуешь дыхание севера?» «Действительно!» В лицо ударил студеный, пахнущий пеплом и солью ветер. Это была уже не Монтанья с ее плодовыми садами и обилием лиственных деревьев с пышными кронами. Здесь правили бал гигантские лиственницы, сосны и кедры. Многочисленные кустарники, мхи и лишайники. Подземный жар и плодородный вулканический пепел тут еще не могли перебороть суровый климат, и потому не дарили почве сказочное северное плодородие. Так что граница между землями западных оптиматов и земляков Микке, Саами, действительно была краем довольно мрачным. Молодой человек и девушка ехали рядом, едва не задевая друг друга коленями. Рэм, подчиняясь секундному порыву, склонился к прекрасной всаднице. Она подалась навстречу, и они замерли, встретившись губами. Раздался голос Бурбиса, хозяина цирка. «Нужно отправить вперед дозор. Здесь, на подъезде к ярмарке, лихие люди частенько нападают на караваны. Ты, Сая, не поедешь. Это не обсуждается. Маэстро Рэм, поговорите с вашим главным и выделите двоих. Я тоже пошлю кого-нибудь. Нужно проверить вон тот склон. Самое удобное место для засады. Судя по следам на тракте, мы первый караван за пару дней, и я почти уверен, что какие-нибудь лиходеи попытаются увести у нас повозку другую. — Понял, маэстро Бурбис, доложу старшему, — кивнул Рэм и, бросив сожалеющий взгляд на подругу, развернул коня. Сая озорно ему подмигнула и ударила свою кобылку пятками в бока. Лошадка всхрапнула и быстрой иноходью направилась к фургонам циркачей. Повозки ортодоксов двигались чуть поодаль, сзади, чтобы не глотать дорожную пыль, но при этом оставаться в пределах видимости. Эдгар внимательно выслушал слова Рэма и сказал: «Пойдем я и Микке. Если там и вправду будет засада, прикроешь арбалетчиков. Мы уничтожим врага с двух сторон». «Уничтожим?» Похоже, Дювалье не интересовало количество налетчиков. Аркан не стал спорить, хотя очень хотелось. Оставаться в тылу, когда соратники рискуют жизнью в лесных дебрях, это претило его натуре. Утешало одно: если разбойники действительно попробуют атаковать караван со склона, то будут сильно удивлены. Вряд ли они ожидают, что в ярких кибитках циркачей их встретят настоящие головорезы, а пахнущие свежеиспеченными пирогами фургоны торговцев на самом деле принадлежат матерым наемникам. Северянин вместо меча прихватил привычную ему секиру. Дювалье перевязал волосы кожаным ремешком, и два воина растворились в лесу. Гавор-карабейник взмахнул хлыстом, подгоняя лошадей, и два каравана теперь шли один за другим. Так будет легче обороняться. Аркан нахлобучил шапель, подтянул застежки и проверил, хорошо ли ходит меч в ножнах. Он привстал в стременах, осматриваясь. Место было на самом деле удобное для засады. Справа — поросший ельником крутой склон, слева — заросли колючего кустарника, которые не давали возможности маневра. Люди были напряжены, но Бурбис проворчал музыкантам: «Играйте! Никто не должен понять, что мы готовы!» Ударил барабан, ритм подхватила скрипка, загудили рожки. Нарочито веселая мелодия была совсем не к месту. Но действительно, напряжение сменилось дурацкими ухмылками, и, кажется, даже кони стали переставлять ноги под музыку. Окровавленные люди стали выбегать из лесу прямо под копыта лошадей и колеса фургонов через какую-то четверть версты. Лес полнился воплями и стонами умирающих. Оборванцы с лицами, раскрашенными синей краской, в ужасе мчались, сломя голову, побросав свое жалкое оружие и мечтая поскорее оказаться как можно дальше. Кое-кто из них падал на дорогу и не подавал признаков жизни. Других хватали и вязали выскочившие из фургонов циркачи. «Эдгар беснуется», — покачал головой Рэм. Гавор кивнул и сглотнул неприятный комок в горле. Предостерегающий крик Транкила, который уже прицеливался из арбалета куда-то за спину Аркана, заставил парня резко обернуться. Из кустов с левой стороны дороги лезли лихие демоны в смутно знакомых гамбизонах. «Нам нужен Аркан!» Их было что-то около полудюжины. Действовали слажно, явно по заранее намеченному плану. «Хватайте его!» Рассыпавшись полумесяцем, воины в стеганках двинулись к Рэму. Двое раскручивали веревки с остальными крюками. Еще четверо, прикрывшись щитами, рванули вперед. Дернув за повод, молодой аристократ практически на месте развернул обиженно заржавшую лошадь и выдернул меч из ножен. «Бара! Если не знаешь, что делать, атакуй!» Пеший против конного — это работает, только если пешие в большинстве, в плотном строю. Нападающие инстинктивно отшатнулись, кого-то швырнуло в сторону грудью скакуна. Удар аркановского клинка пришелся одному из воинов по железной шапке. Шлем не пробил, но оглушил. Щитоносец рухнул в дорожную пыль. Щелкнул арбалет Транкила. Размахнувшийся крюком налетчик поймал болт грудью и засипел, пытаясь вытащить его руками и причиняя себе еще большие страдания. Гавор привстал на облучке и охаживал врагов хлыстом. Рэм вертелся в седле как черт, отбиваясь от двух пехотинцев, которые носили на него со щитами и шестоперами, и даже умудрился достать одного из них, прорубив гамбизон на предплечье, как вдруг краем глаза успел заметить некое стремительное движение. Крюк на веревке летел прямо ему в лицо. За мгновение до удара он отдернул голову, но вдруг дико заржала и взбрыкнула лошадь. В лицо аркана ударила струя теплой крови. Крюк распорол шею бедной животинки, и лошадь, издав истошный вопль, вздрогнула всем телом. Споткнулась и обрушилась на землю, засучив ногами и тут же сбив копытами одного из нападающих. Второй же бросился к Рэму, который пытался высвободить ногу, зажатую телом несчастного животного, и огрел его по голове шестопером. Что-то помешало налетчику размахнуться как следует, и Шапель смягчила удар, однако ощущения были не из приятных. Аркан взвыл, дернулся, высвободился и сумел откатиться в сторону. Он почти успел встать, когда из кустов при дороге вылетели еще две веревки с крюками, один из которых таки уцепился за ботфорт, и парень почувствовал, что его куда-то тащат. «Отступаем!» — раздался зычный голос. «Ослаб! Мы подцепили его! Скорей, скорей!» Из последних сил Рэм извернулся, вытащил из-за голенища ботфорта нож и сумел воткнуть его в землю. Движение замедлилось, потом раздался злой и звонкий девичий крик, и время как будто застыло. Аркан в деталях видел, как летит, вращаясь и рассекая воздух, огромный прямоугольный поварской тесак. И по самую рукоять вонзается в обтянутую гамбизоном спину Наймита, который и тащил парня волоком. «Да!» — крикнула Сая. «Держись, Рэм!» Циркачка только что спасла ему жизнь, прикончила человека кухонной утварью и не собиралась останавливаться на этом. Вместе с жонглерами с дубьем и Игоном-канатоходцем, вооруженным двумя тонкими стилетами, Сая бросилась к аркану, мигом освободила его от крюка и сунула в руки чей-то меч. «Благодарю!» — кивнул он, скинул к чертовой матери помятую шапель, бросил взгляд по сторонам и увидел размахивающего секирой Микке, который как раз выскочил из лесу, преследуя оборванцев. Заорал: «Микке! Там ослоп!» Северянин только выглядел тугодумом. Он мигом вспомнил странное имя командующего нападением на таверну в Аскероне и огромными прыжками устремился за Рэмом, который уже ломился сквозь заросли кустарника вниз по склону. Поняв, что потерпели неудачу, наймиты бросились прочь. Где-то там внизу их ждали лошади, слышалось пофыркивание и ржание скакунов. Сколько всего было налетчиков, сказать не представлялось возможным. Аркан увидел впереди спину одного из них, ускорился и ткнул мечом, пробивая доспех и ребра. Микке догнал еще одного и ударом с плеча раскроил ему голову. Но! Но!» Впереди раздался стук копыт, и два всадника помчали прочь по лесной тропке. «Не догоним!» — выдохнул северянин. Рэм кинулся к привязанным у деревьев лошадям, породистые, откормленные, но стреноженные. Как налетчики собирались отступать, если только два скакуна были в готовности? Может быть, Остлоп решил бросить своих людей на убой и скрыться с пленником? Это было очень похоже на правду. Из чаще показался Дювалье. «Славная драка», — сказал он. «Я прикончил 10 или 12 мерзавцев, не меньше. А вы, я смотрю, взяли отличную добычу. Но постойте, это явно не скарб разбойников. Там были настоящие голодранцы, как попало экипированные и вооруженные. Это наймиты Закана. Они ждали, пока мы втянемся в бой с бандитами и атаковали караван», — мрачно пояснил Рэм. «Они охотились именно на меня. Закан знает, куда я направляюсь. Придется все время быть начеку. Но чш, никому ни слова. Это были просто две конкурирующие банды. Понятно?» Микки кивнул. Дювалье смахнул с лица окровавленные пряди волос. «Нужно собрать добычу. Странно будет, если обычные охранники каравана оставят такое богатство. И лошадей. Мне нужна будет лошадь», — с сожалением вздохнул Аркан. Он как-то привык к своей смирной кобылке, и необходимость выбирать нового коня огорчала. А еще бесила потеря палаша. Трофейный меч был оружием самого среднего качества. «Нам повезло, что рядом оказались такие воины», — говорил Бурбис на привале, когда все собрались у костра и ждали, пока большой котел с похлебкой начнет кипеть. «Завтра мы прибудем на ярмарку, а могли бы лежать в земле. Подумать только две банды. Пограничная стража совсем перестала шевелиться. Я напишу жалобу на ближайшей же таможне. От тех убогих с дрекольем мы, пожалуй, могли бы еще отбиться. Но вторые в гамбизонах...» «Может быть, дезертиры?» — предположил Иган. «Или наемники, которые не прочь подзаработать разбоем между контрактами. Уж больно слаженно действовали, да и вооружены прилично». Сая бросила на Рэма один из своих загадочных взглядов и шепотом спросила. «А почему они кричали про арканы, если пытались стащить тебя с коня крюками?» Молодой аристократ пожал плечами и сказал. «Мало ли, может, у них такой жаргон». «Может, и жаргон». Сая вдруг потянулась, как кошка, и, расслабившись, положила голову молодому человеку на колени. «А может, и нет. Но мне все равно, знаешь. Лучше почеши меня за ушком, а я буду лежать и мурлыкать, а?» Это было предложение, от которого невозможно отказаться. Рэм смотрел на костер, вдыхал ночной воздух, гладил волосы девушки. И думал, что мог бы провести так всю жизнь, если, конечно, убивать его будут пытаться, хотя бы с перерывами в 2-3 дня.